сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Записки штурмана. Ефим Ефимович Донской, капитан 94-го бомбардировочного полка и участник Советско-финской войны, 22 июня встретил в Житомирской области Украинской ССР, откуда начал свой боевой путь к стенам Берлина. В должности штурмана, отвечающего за выход самолета на цель, рассчитывающего курс и действовавшего как бомбардир, капитан Донской совершил 76 боевых вылетов. Ведя дневник, описывая в нем грозные дни Великой Отечественной, без пропагандистских штампов и верноподданнических экивоков, он вряд ли рассчитывал, что его воспоминания будут востребованы спустя десятилетия. Вечером 21 июня больше половины личного состава полка убыли в увольнение, а около 4 часов утра 22-го нас разбудил вой сирены. Когда я посмотрел с третьего этажа в окно, то около десятка грузовых машин стояли возле домов. Через 40 минут командир уже докладывал о готовности эскадрильи средних бомбардировщиков СБ к вылету. Но команды не было. В 7 часу заметили 9 бомберов Дорнье-217, идущих с запада. Налет оказался эффективным. Горели продовольственный и вещевой склады. Бомбы рвались в районе штаба дивизии, где вспыхнул один СБ. Но и один ДО-217 был подбит зенитчиками, произведя вынужденную посадку. Весь экипаж, 4 человека, отправили на допрос. Если до этого из-за поврежденной связи мы не знали о начале войны, то теперь все прояснилось. Когда наши в семьях узнали о немецком вторжении, все хлынули к полевому аэродрому. Поток разноцветной одежды на зеленом фоне увеличивался и приближался. Нам из кабин их было хорошо видно. Не сразу поняли, что бегут к нам наши жены и дети. Одни себя сдерживали, другие громко плакали. Супруги по цвету и номеру на хвосте самолета отыскивали своих мужей. Вот и моя подбежала к голубой восьмерке. На лице и тревога, и радость, что еще живой и невредимый. Первые слова, что она сказала. «Вот я принесла тебе килограмм шоколадных конфет». Я, пересыпая разговор шуткой, показываю на ящик под сиденьем с аварийным запасом шоколада. В 18.00 5 экипажей с других эскадрилей и наш получили задачу выяснить наземную обстановку в районе Грубешев. До цели 330 километров, лететь около часа. Видно много очагов пожаров и разрывов снарядов на нашей стороне и на стороне противника. Обнаружили колонну танков. Она растянулась по дороге от Буга километров на 15 сплошной цепочкой. Машин мы насчитали более 300. Зенитная артиллерия открывала по нам заградительный огонь, а мы, отбомбившись, снижаемся до 100 метров для штурмовки. Уже на отходе радист докладывает. «Осколком изуродован патронный ящик. Пулемет заклинило. Слышна тряска первого двигателя». Выходим на аэродром. Посадка прошла в штатном режиме. Доложили оперативному результаты, и больше нами никто не интересовался. В 30 метрах за самолетами была открыта зигзагообразная щель. Мы туда прыгнули и через минуту заснули, как убитые. Утром техник Бычков доложил, что вмятина на одной лопасти винта выправлена, тряски двигателя нет, патронный ящик заменен. На задание всем полком вышли до восхода солнца. Бомбили те же танки в Грубешеве 5-9. В этом вылете на самолете полковника Николаева зенитным снарядом отбило редуктор мотора с 3-лопастным винтом. Домой он пришел на одном двигателе. Это почти невероятно. Расстояние более 300 километров. На обратном пути его прикрывали ведомые. Когда Николаев сел, выключил двигатель и вышел на крыло, то, подняв руку, воскликнул: «Плохо стреляют немцы!» Мы ему зааплодировали, любуясь своим командиром, гордясь его смелостью, мастерством и мужеством. Второй вылет того же дня был таким же успешным. Утром 24 июня над целью были в то же время. Истребительное прикрытие отсутствовало. После бомбометания ложимся на обратный курс, и радист Коновалов докладывает. «Мессеры атакуют пятую эскадрилью!» Через некоторое время слышу работу его пулемета. Вечером того же дня нас с Иваном Синагиным вызывает начальник штаба майор Кубиков. Получаем приказ произвести разведку. Выявить танковые колонны противника в районе Луцка. Будет прикрытие истребителей. Нас это очень обрадовало. До Луцка долетели без происшествий. Однако на аэродроме Ястребков тишина. Сделали круг, другой, никого не видать. Делать нечего, заходим на посадку. Подрулили к КП, и тут выясняется, что почти все их самолеты немцы сожгли при налете 22 июня. Осталось только звено полкового управления, которое было хорошо замаскировано сеткой в капонирах. Оно и будет нас сопровождать на чайках. На лице комполка сплошной мрак. За эти два дня бедняга, наверное, забывал умываться. Было отчего переживать. Идем к самолету, и только сейчас замечаем, что западнее Луцка слышна артиллерийская канонада. В воздухе духота, видимость плохая, горизонт задымлен от бесконечных пожаров. Наша пара чаек идет от нас чуть впереди справа. Но через минуту, когда мы стали переходить западный бук, они почему-то начали отдаляться. Спрашиваю радиста. «Где они?» «Ушли!» — отвечает. У меня это вызвало недоумение и злость. Поворачиваюсь к Синагину и говорю. «Задание выполнять надо!» Иван молча кивает головой. В общем, остались мы без прикрытия и летим уже за бугом. Наблюдаем массы танков. Одни идут по дороге, а другие стоят возле леса. Удивительно, что нас еще не обстреляли. Пересекли шоссе Владимир-Волынский-Луцк. На нем бой. От Луцка на восток дорога забита автотранспортом. В воздухе провели более 2,5 часов. Пора возвращаться. Прилетели на аэродром и отрапортовали о результатах. Начальник разведки дотошно допытывается, где голова, где хвост танковой колонны, когда наблюдали и так далее. На доклад ушло минут 40. Майору Кубикову доложили, при каких обстоятельствах нас бросили истребители. Но тот отнесся к этому без должного внимания. Мы с Синагиным, еле передвигая ноги, добрались до щелей. Надвигалась ночь, а еде и мысли не было. Уже засыпая, подумалось. Вот повезло. Что мог бы сделать наш стрелок Гриша Коновалов против мессеров, если бы они появились? 25 и 26 июня в паре с Ведерниковым летали на разведку переправ через западный бук. Перед нами предстало огромное скопление танков. Ведерников принял решение бомбить переправу. Сбросив бомбы, переходим к штурмовке. У меня в ящиках 1800 патронов, которые вылетают чуть меньше, чем за одну минуту. После снижаемся и, прикрываясь лесом, уходим на северо-восток. Не прошло и 15 минут. Видим, 3 девятки СБ идут по нашей указке наводить порядок на переправе. Утром 27 июня 5 наших экипажей ведет капитан Алексеев. На танки заходим с юга. У моста с западной стороны от Берестечка по Алексееву открыли огонь зенитчики. Тот дал им в ответку. Потом вижу его бомбы, сброшенные перед мостом, на котором техники еще больше, чем на дороге. Туда сбрасываю и я. Делаем доворот вправо к шоссе, где пылят мотоциклисты. Высота 25 метров. От огня моих пулеметов летит один, затем другой мотоцикл. Кабина вся в дыму от пулеметного огня. Делаю паузу, мгновение, и все очищается встречным потоком. Опять даю очередь. И так несколько раз. Догоняем самолет капитана Алексеева. Он идет правее шоссе. Ему не до мотоциклистов. Левый двигатель не работает. Скорость у нас минимальная, 170 км в час. Алексеев перетягивает через речку и садится на брюхо в капустные грядки. Мы делаем круг, еще один. Он нас видит и поднимает руку, показывая жестами. «Улетайте домой!» После третьего круга уходим в восточном направлении. Выполнив посадку, идем к сельскому кладбищу на командный пункт. Ведерников доложил результаты майору Кубикову. После встретили старшего лейтенанта Воробьева, который тоже, как и мы вчера, вылетал на разведку в район Луцка. Его подбили, и он сел на вынужденную в расположении танкистов Рокоссовского. Пилота и штурмана привели к комкору. Тот, обращаясь к командирам-танкистам, горько пошутил. «Ну вот, а вы говорите, что у нас нет авиации! Вот она!» И показывал в их сторону. «Мы, — рассказывал Воробьев, — стоим перед генералом с забрызганными лицами. У меня от масла с разбитой осколком приборной доски, а у штурмана от копоти пулеметов и не знаем, куда деваться». Потом Рокоссовский уже в доброжелательном тоне сказал, что война штука нелегкая, и распорядился помочь нам выбраться на шоссе. Еще несколько дней мы летали на Ковель, Луцк, Ровно. Наше звено имело задание — бомбить танки противника. Однажды утром при подходе к Ровно увидели их, выходящих с восточной окраины города по шоссе. Заходим в хвост колонны, высота 300. Штурман Ведерникова сбрасывает бомбы. Я повторяю его маневр, а самолет командира уже в развороте на штурмовку. Мы за ним, как нитка за иголкой. Стрелки с турельных установок ведут огонь по колонне. Делаем еще заход, а колонну уже не узнать. Фуры с лошадьми, машины, танки валятся в кюветы, в болото. Форменная паника. Уже в конце отказал правый пулемет. Вскоре замолчал и левый. Посмотрел в рукав. Пусто. Снимаю правый пулемет и выдергиваю 2 метра ленты с патронами. Заряжаю ими левый. Летим на Бреющем. От шума самолетов из болота вылетают журавли и, неловко кувыркаясь, уходят в сторону. Я вытираю лицо от пулеметной копоти и слышу, как радист громко острит. «Командир, видел, как после взрыва колесо с мотоцикла катилось по шоссе до самого Брест-Литовска?» Такой же парой мы сделали еще несколько вылетов, после чего в числе 10 экипажей отправились в Липецк за новыми самолетами. Нас с парашютами усадили на грузовик ЗИС-5 и увезли в Киев. Там с помощью военного сели в поезд на Москву. Сутолока на вокзале была адской, и ей вторила невыносимая жара. Наши окна опущены, мы глазеем на эту людскую суматоху. Против нашего окна молодая женщина с узелком, годовалым ребенком на левой руке, правой рукой держа за ручку, 3-летнюю девочку, слезно умоляет проводника впустить ее в вагон. Тот ей грубо отвечает отказом. Женщина, видя нас в летной форме, в слезы. «Ребята, я жена Царева! Помогите мне сесть в этот поезд!» При этих словах нас будто током ударило. Кто не знал летчика Царева по его геройским делам в Испании? В один миг мы оттеснили проводника, взяли детей и подняли с матерью в вагон. Нашли свободное место, принесли хлеб, консервы, сахар. Она нас благодарит, а у самой слезы градом, только и повторяет: «Родные вы наши!» Ее поезд трогается. Мы спрыгиваем на ходу и идем к своему составу. Когда сели, кто-то проговорил: «А Царев ведь погиб, она об этом, наверное, не знает». 9 мая, когда закончилась война, я возвращался к себе в часть с гвардейским мехкорпусом генерала Веденеева. С бронетранспортера меня высадили в поселке Дальгов. На улице неожиданно встречаю знакомого майора. Поздравил его с победой, а он и говорит: «Пойдем ко мне на квартиру, отметим это дело». Заходим в аккуратный домик на пригорке. Майор хозяйке немки командует: «Essen, drinken, schnaps». Та улыбается и уходит на кухню. Вдруг в комнате появляется подполковник и, ни слова не говоря, исчезает в спальне. Я товарищу тихо так говорю, что, мол, знаю его. Он был в 41-м в Луцке и при сопровождении нас на разведку бросил. Майор среагировал мгновенно и нарочито громко выкрикнул: «Что же ты, ребят, на СБ бросил на расправу мессером, когда на третий день войны вылетал в Луцке на прикрытие?» Подполковник показался в дверях. Молча глядя на нас, а затем также молча через другую дверь вышел на улицу. Майор смачно выругался и предложил выпить за долгожданную победу, за живых и мертвых. Сильные духом.